А потом, поняв еще одну вещь, расхохотался тихим, слегка безумным смехом. Тем самым, что иногда слышали члены ордена в особо напряженные моменты, например, после того, как стало известно, кто скрывается в кабине Ланселота. У силы, вернувшей его к жизни, определенно имелся разум и извращенное чувство юмора. Она точно знала, что Лелуш явно не будет покорно следовать по течению. Такому, как он, было жизненно необходимо ставить перед собой совершенно безумные цели, делать невозможное возможным. И, может быть, сосредоточение внимания на этих целях сможет заглушить воспоминания, которые терзают меня сейчас. Он задумчиво посмотрел в потолок, отсмеявшись. А если нет? Однажды, рано или поздно, я все равно вновь окажусь за гранью. Рано, если мне не повезет, или поздно, если удача будет на моей стороне. Быть может, хотя бы тогда я увижу их снова. А пока что, похоже, что его ждет новая шахматная партия. Несоизмеримо большая по масштабам и сложности, в которой будут присутствовать как минимум 3 игрока вместо 2. Предстояло определиться со сторонами, выработать стратегию поведения, понять, что именно хотелось бы получить в конечном итоге. Но это было отложено до храма джедаев, куда сейчас направлялись корабли. Пока что, у Лелуша на руках было слишком мало информации, ведь на события фильмов, как показала арена, полностью опираться было нельзя, да и память Луриегаса вносила определенную неразбериху. Тонкие губы изогнулись в усмешке. «Я Зеро», – прошептал он в пустоту, – «и я пришел сюда, чтобы разрушить старый и построить новый мир». Глава 3. Кто виноват и что делать? «Палпатин, гениальный ты ублюдок», – пробормотал Лу, устало откинувшись на спинку кресла и помассировав виски. Мертвая библиотечная тишина вкупе с аурой храма, что была абсолютно непривычной для бывшего Зеро, давили на него, мешали думать и трезво анализировать ситуацию. Что же все-таки с тобой делать? Храм джедаев – огромное, величественное здание, устремившее свои 5 башен в небеса Карусканта. Символ и гарант того, что республика выдержит любое потрясение. Место покоя и умиротворения, где каждый может привести в порядок мысли и душу. И еще 1000 всевозможных красивых эпитетов, которые бы истинный джедай подобрал для этого прекрасного во всех отношениях места. Вот только самому Лелушу оно представлялось склепом, в котором он был вынужден изображать, что ему хорошо и спокойно. И цветы на могилах очень красивые, да. Пожалуй, самое точное определение, которое мог бы подобрать основатель черных рыцарей этому храму, склеп, кладбище. В этом огромном здании, его архитектуре, наполнении, большинстве его обитателей, не было жизни. Дети, которых иногда встречал Лелуш, отличались почтением к рыцарю, но на их лицах совсем редко мелькали улыбки. Взрослые вели друг с другом философские беседы, обсуждали последние новости, но не было слышно шуток. Да демон с ними, с шутками. Лулу, даже со своим обостренным силой восприятием, даже эмоций в голосах большинства не слышал. А еще, количество самих джедаев, которых было явно меньше, чем следовало. Возможно, это было ошибочным предположением, но Экс-Зеро во время пребывания в храме все время казалось, что он построен для существенно большего количества людей, что еще более придавало этому монументальному зданию атмосферу заброшенного города какой-нибудь древней цивилизации. Убийственное спокойствие, мертвенная тишина, гробовое молчание, застывшие, увядающие величие и серые тени прошлого, что бродили по его комнатам. Для того, кто практически все время, сколько себя помнил, боролся за себя и жизнь близких, жил в полной мере, жил, а не существовал, это место казалось могилой, в которую его положили до смерти. Лелуш глубоко вздохнул, отгоняя наваждение того, что чистый воздух храма показался затхлым и спертым, как в склепе, и продолжил изучение местных реалий. Итак, чем, по сути, является Галактическая Республика, гражданином которой бывший Зеро теперь стал? По словам персонажей так называемой старой трилогии, посмотренной Лелушем еще в те далекие времена, когда его еще не изгнал собственный отец, это был настоящий рай. Оплот света, равенства, справедливости, а джедаи были ее хранителями. Подобное описание уже вызывало скептицизм своей излишней идеализированностью. Новые фильмы и последовавшие за ним «Войны клонов» напротив, называли республику тем еще гадюшником с подковерными интригами, продажными политиками, рабством и прочими признаками загнивающего государства. В огромную по своему объему и чудовищную по своей запутанности расширенную вселенную Лу и вовсе во время учебы в Академии Эшфорд боялся соваться, о чем сейчас очень сильно жалел. Возможно, знания по ней смогли бы пролить свет на некоторые вопросы. Но та информация, которая всплыла наружу, стоила ли Лушу лишь слегка погрузиться в дебри Галанета, превосходила все возможные факты из фильмов и сериала, невольно вызывая у бывшего террориста желание запустить в главное здание Сената Шнайзелевской Фрией. Если не за то, что они сами замешаны в очень многих грешках, то хотя бы за то, что они подобное допустили. Пиратские флотилии, чувствующие себя как дома по всей галактике, за исключением центра и отчасти внутренних миров, прилегающих к нему, и часто обчищавшие до нитки целые планеты. Картели работорговцев, спокойно промышляющие на многих республиканских планетах, несмотря на все запреты, а, по слухам, некоторые из них и вовсе были прикормлены сенатом. Так, к примеру, совсем недавно одного из сенаторов арестовали за продажу крупной партии рабынь Твиличек. Официальное существование хатских синдикатов, с которыми вполне спокойно велась торговля, а их представители могли появляться в столице республики. Коррупция, возведенная в ранг абсолюта, последние полгода, к примеру, только на Карусанте было обвинено во взятках, кражах из бюджета и прочем дерьме около 20% всех чиновников планеты. Лилуш усмехнулся холодной, злой усмешкой, вспоминая пафосные заявления Обивана о том, что он поклялся в верности республике и демократии. Этой республике, которая позволила расцвести внутри себя всему этому гадюшнику, вместо того, чтобы выжечь его каленым железом. Этой демократии, которая, судя по описанному здесь, нередко потворствовала покорению и обращению в рабство целых народов. Этому служил орден, поклявшийся быть хранителями справедливости в галактике, словно в насмешку над орденом черных рыцарей, которые оную справедливость в своем мире как раз и пытались защитить. Как оказалось, да. Более того, нередко джедаи выступали в качестве цепных песиков Сената, проворачивавшего свои темные делишки. Так, например, именно джедаи признали незаконными действия восставшего против гнета завоевателей Кимаэна Джайшилала, обрекая только освободившуюся планету Кали на голод. Джедаи спокойно и безропотно служили этому прогнившему родственнику Китайской Федерации, единственное отличие которого от оной было в отсутствии евнухов и большем размере. У бывшего Зеро возникло уже знакомое чувство, что где-то он уже видел подобную картину. Был у него один друг, который предпочитал прятать голову в песок, не признавая, какому по своей сути гнилому, основанному на социал-дарвинизме режиму он служит. А, похоже, единственным, кто хоть что-то делал для того, чтобы улучшить положение дел в республике, являлся тот, кто в недалеком будущем этой самой республике положит конец. При всем своем неоднозначном отношении к Палпатину Лилуш не мог не чувствовать по отношению к нему своеобразного уважения. И не только потому, что этот гениальный манипулятор действительно заслужил звание гроссмейстера интриги, план с войной клонов, судя по фильмам, срежиссированный и спланированный от начала до фееричного завершения, мог задумать и провернуть только гений. По уровню планирования и исполнения это было точно на уровне его собственных манипуляций, но только не в масштабах одной планеты, а целой галактики. Но была еще одна причина. Как глава государства, Палпатин за десятилетие своего правления действительно предпринимал полезные для своей страны решения. Часто, вопреки тому, что его решения воспринимались в штыки сенатом. Так, к примеру, канцлер увеличил штат корпуса юстиции и его финансирование, бросив новообразованные части на борьбу с бесчинствующей пиратской вольницей, а не на дополнительную охрану внутренних миров, выделил отдельную часть бюджета на награду за головы особо отпетых работорговцев, ужесточил наказание за коррупцию, так, к примеру, именно с его подачи торговца твиличками из числа сенаторов осудили максимально жестко и он не отделался простым штрафом, и много чего еще. Треклятый ситх не просто набирал популярность, как можно было бы ожидать от человека, который хочет впоследствии с помощью клубка интриг стать императором, а после всех тиранить. Нет, его действия, наоборот, вызывали бурные протесты правящего круга. Во многом, как раз из-за решений Палпатина некоторые системы откололись и вошли в альянс сепаратистов. Нет, Сидиус действовал как человек, который действительно хочет укрепить свое государство. Он был не ангелом, далеко не ангелом, его руки были по локоть, а то и по плечи в крови, учитывая войну клонов и последующие события. Но, возможно, как и сам Лулу, он был демоном, который ведет этот мир к изменению, к разрушению старого и созиданию нового. И вот на этом моменте была основная загвоздка, а именно, в вопросе, почему же тогда гений окончил свою жизнь от руки собственного ученика благодаря собственному идиотизму, предварительно настроив против себя всех, учитывая, что через довольно похожую схему Зеро пришлось пройти буквально на днях. У него были все основания предполагать, что не все так просто в этом каноне. Лелуш переплел пальцы, положив на них подбородок и усталым взглядом посмотрел на экран. В старой трилогии империя Палпатина представала как не самое лицеприятное государство, пусть и было показано лишь намеками. Вот есть имперцы, они плохие, во главе со злодеем в черном плаще и с ведром на голове. А вот повстанцы в сияющей броне из света, борющиеся за свободу и республику, за которую, как выяснилось, надо было не бороться, а плясать от радости, когда ее существование подошло к концу. Хорошо, допустим, старая трилогия довольно-таки сильно перевирала события, выставив здешнюю империю в не самом лучшем свете, обдумал ситуацию Экс-Зеро. Впрочем, неудивительно, учитывая, что первые три фильма снимались как пропаганда и агитация против Британской империи. Но нельзя исключать и возможности обратного. Даже если закрыть глаза на Таркина с его страх перед станцией всех будет держать в узде, это могли быть его личные замашки, к тому же, не безосновательные, как мог со всей ответственностью заметить Лелуш, благо опыт Дамокла с Фреей стоял перед глазами. Но, как ни крути, пока что, пусть частности и различаются, но основная линия идет точно по фильмам. Кризис на Набу. Битва на арене. Начало войны. Тогда почему? Как блестящий разум превратился в безумное нечто? Как это мутировало в это? Где логика, учитывая, что возраст сюда не приписать, срок жизни жителей галактики явно увеличен по сравнению с нашим миром? Бывший британский принц прикрыл глаза, обдумывая и прогоняя различные варианты. Хм, а что, если... Разум Лелуша пронзила догадка, которая могла многое объяснить. Вместе ситхов был один эпизод, который, в принципе, мог стать переломным моментом в характере ситха, после которого, собственно, началась деградация, длившаяся 20 лет, а именно, ударившие в самого Палпатина молнии силы, после того, как их отразил клинок магистра Винду, полностью обезобразившие лицо канцлера. Но что, если пострадала не только внешность? В конце концов, до принудительного электрошока за прагматичным Палпатином не водилось безумного смеха и восклицаний в стиле дешевых опереточных злодеев. «Мой маленький зеленый друг, даже обычный удар электрического тока может вызвать повреждение мозга», Лу, выключив галанит, начал искать в архивах джедаев общую информацию о воздействии молнии и силы на организм, а явно пропитанные этой темной стороной, скудные знания по технике ситхов, бывшие в общем доступе, лишь подтвердили догадку. Молнии оказывали крайне разрушительное действие на организм жертвы, зависевшие от силы одаренного и того, сколько мощи он вложил в них. Раны, оставленные молниями, крайне плохо заживали, а от длительного воздействия нередко мог повредиться разум. Учитывая, что Палпатин находился под их воздействием по меньшей мере минуту, бывший Зеро покачал головой, вздыхая и отключая инфопланшет, то через 20 лет он еще неплохо держался. По крайней мере, план со сбором повстанцев в одном месте был не дурен. Я бы, скорее всего, поступил так же. Разумеется, бывший принц не мог сказать это наверняка, такое бы стал делать только глупец, учитывая то, что Лулу, даже с памятью Ригаса, знал о силе и ситхах в целом крайне мало. С таким же успехом могла быть верна теория, что Палпатин, таки безумный маньяк, успешно изображающий видного политика, но, тем не менее, учитывая эти предположения, уже можно было бы строить планы на будущее. Чего Лелуш хотел, если подумать, в первую очередь, учитывая, что выживание во всей этой истории было для него вопросом сугубо второстепенным, если не третьестепенным, в первую очередь он хотел изменить эту галактику, не дать прийти к власти безумному ситху, под чьим правлением распоясавшиеся чинуши будут взрывать планеты. Но и оставлять этот прогнивший и смердящий труп адекватного, справедливого государства, который сейчас своим ядом разложения отравляет всю галактику. Да бывший Зеро скорее бы своего горячо любимого отца обнял, чем допустил бы такое. Палпатин. В любом случае все упирается в него, фиолетовые глаза задумчиво сощурились, и в молнии. Либо они действительно превратили адекватного политика в не самого адекватного, либо он таким и был. Нужно больше информации, но, в любом случае, переломная точка остается одной и той же. В голове Экс-Зеро потихоньку начал формироваться план действий, который вполне мог помочь ему достичь желаемого. На самый беглый взгляд, выступать против какой-то из сторон этой шахматной партии в открытую было бы чистой воды безумием. И не тем безумием, о котором говорили члены ОЧР, перед тем, как их командир приносил им очередную победу, а самым настоящим, учитывая, что, по крайней мере, один из соперников не уступал Лелушу в просчитывании ходов, но обладал в тысячи раз большими ресурсами, информацией, а главное, опытом действий в местных реалиях. Но там, где силы беспомощны, где открытое противостояние ни к чему не приведет, могло помочь нечто другое. И, похоже, Лелушу сейчас необходимо было затаиться, играть по правилам канцлера и джедаев, выжидать удобного момента, в это же время собирая информацию, анализируя, какая из теорий о ситхе все же вернее, а затем, оказавшись в нужное время и нужном месте, во время схватки Винду и Сидиуса, сыграть роль песчинки в тонком механизме, либо не дать канцлеру подставиться под собственные молнии, либо добить его, пока он будет зажаривать мисо. Если же план в обоих случаях провалится, в крайнем случае, можно будет попытаться присоединиться к альянсу повстанцев, а потом, постараться сделать так, чтобы и республиканцы, составлявшие его верхушку, и поехавший ситх истребили друг друга, а к власти пришел более или менее адекватный человек. Не так уж и сложно, в конце концов, особенно, если не стараться выжить в финале, а бросить все усилия на достижение цели. Невесело усмехнулся самоубийца со стажем. Что будет с ним самим после успешного выполнения плана в том, ином или третьем случае, Лелуш думать не собирался, по крайней мере, сейчас. Вполне возможно, что выйти живым из этой передряги не получится, а раз так, то зачем загадывать наперед дальше, чем это необходимо. В конце концов, смерти он бояться разучился уже давно, слишком давно, чтобы сейчас не рассуждать об этой возможности с холодным спокойствием. Если же удача будет на его стороне до самого конца, он найдет, чем заняться в новом, строящемся мире. Оставались более насущные, но не менее важные проблемы. Например, как дожить до этого переломного момента, сохранив голову на плечах, к бывшему Зеро начало возвращаться покинувшая было его во время апатии ирония. Хотя, учитывая его положение, только ирония и могла спасти. Особенно учитывая тот малозначимый факт, что джедаи, судя по имеющимся источникам, дохли на этой войне, как мухи. Нет, с точки зрения Палпатина предложить назначить генералами республики джедаев, которые уже тысячу лет как разучились воевать, было превосходным стратегическим ходом. Фактически, канцлер создал идеального козла отпущения, на которого впоследствии можно было бы сбросить вину за поражение в битвах, за затяжную войну, а также многочисленные стратегические ошибки. Но вот как Совет Ордена сам согласился посылать своих рыцарей и падаванов практически на убой. Неужели они не понимали, что это для вчерашних целителей и дипломатов, по сути, верная смерть? Или прекрасно понимали? Пришла Лу в голову очередная интересная во всех отношениях мысль. Но их это устраивало. К примеру, избавлялись от неугодных вольнодумцев или решили закалить орден, избавившись от слабости. Другое дело, что в таком случае джедаи мало чем отличаются от своих извечных противников. И те, и другие, те еще ублюдки. Ладно, к черту. Гадать на кофейной гуще над мотивами высшего совета было бесполезно, так что Лулу принялся вспоминать основные причины высокой смертности членов ордена на полях сражений. Все редкие моменты из фильмов и более частые из войн клонов, какие отложились в его памяти. Учитывая, что с высокой вероятностью его, выжившего в первой битве на Джанезисе, скоро отправят на фронт, это было жизненно необходимо. Во-первых, полное, невозможное, абсолютное отсутствие опыта командования чем-то, кроме небольшого отряда. Или уж сейчас не преувеличивал. Да, джедаи осуществляли стратегическое планирование боевой операции на старте. Но что они делали дальше? может быть, оставались на командном пункте и, изучая поля боя, руководили своей армией. Или, если уж действительно необходимо быть в курсе событий и контролировать ход боя лично, отдавали приказы с мобильной боевой платформы, как в свое время делал сам Лелуш. Тоже нет. Джедаи действительно были рыцарями в этом отношении. То есть брали меч и шли сражаться в авангарде. Это, конечно, вдохновляюще. Но только для музыкантов, которые в очередной песенке будут описывать славную смерть на поле боя. Вторая причина, вытекающая из первой, отсутствие взаимодействия со своей армией. Сколько Лелуш не вспоминал эти батальные сцены, все сводилось к одному и тому же. Клоны взаимодействуют между собой, прикрывают друг друга, используют разные виды вооружения для разных целей. А джедай в это время носится со световым мечом по всему полю, либо стоят на месте и отражают выстрелы. По сути, бойцы-одиночки, они не видели рисунка боя, просто продвигаясь вперед в сторону намеченной цели, кроша всех врагов на своем пути. В-третьих, постоянное желание лезть в самое пекло, на рожон. Да, Лелуш сам отличался этим милым качеством, достаточно вспомнить сражение при Нарите. Но при этом он всегда знал, за счет чего превратит эту проигрышную ситуацию в победу. Всегда имел в рукаве дополнительного ферзя. Тут же, похоже, очень многим из одаренных застилала глаза их собственная исключительность. Полагаясь на свои необычные способности слишком часто, рыцари теряли контроль над ситуацией. И гибли, гибли и еще раз гибли. И в-четвертых, отсутствие какой-либо приемлемой защиты. От слова совсем. Да, это было объяснимо стилем боя джедаев и тем, что броня гасила преимущества, которые давала им сила, то есть, нечеловеческие ловкость и скорость реакции. Но это не отменяло проблемы. Большинство джедаев так и было одето в серые туники или, в случае с главным героем трех новых фильмов, кожаные куртки. Какое-то подобие брони Лелуш мог вспомнить только у Кеноби и все того же Скайуокера, хотя, признаться откровенно, на высокий эпитет броня эти декоративные картонки походили мало. Остальные же и такого не носили, при малейшем ослаблении защиты в виде светового меча рискуя получить прожженную дыру в груди. Бывший Зеро невольно прижал руку к шраму на боку, поглаживая его пальцами. Память бывшего владельца этого тела услужливо подсказала, какие ощущения испытывает человек, когда в него попадает заряд плазмы. Раскаленное железо, наверное, наиболее подходящий для этого термин. Передернувшись от фантомной боли, Лелуш глубоко вздохнул, прикрыв глаза и осмысливая вырисовывавшуюся ситуацию. В итоге, с первыми тремя пунктами причин высокой смертности генералов он мог довольно легко справиться. В конце концов, в качестве полководца Экс-Зеро сейчас превосходил большинство генералов этой галактики как со стороны республики, так и ее противника. Но вот последний пункт вполне мог стать фатальным, особенно учитывая то, что фехтовальщик из Ригаса, как это выяснилось по событиям на арене, а уж тем более, из Лелуша, аховый. Один бластерный заряд в голову, и весь план загнется куда раньше положенного срока. С какой же радостью бы Лелуш отдал сейчас, половину своей жизни, одну руку, способности одаренного, за один единственный ночной кошмар. Пусть даже примитивного четвертого поколения, о Гавейне или Мираже уже и мечтать не приходилось. Плевать. Но этот малыш, учитывая его скорость и маневренность, мог бы помочь руководить армией на передовой, при этом без риска для себя. Но, увы, приходилось работать с тем, что есть. Нужен либо учитель, который сможет хотя бы дать основы, отражение выстрелов. Бывший Зеро открыл глаза и промочил горло водой из стакана, стоявшего рядом. Воспоминания Ригаса только подтвердили, что фехтовальщик из него был практически никакой. Единственное, что этот, как выяснилось, безудержный романтик более-менее умел, это бой с двумя мечами. Стиль яростный и агрессивный, вообще не предназначенный для защиты от выстрелов. Либо искать себе подходящую броню, уклонов позаимствовать, что ли. Иными словами, все начиналось, как обычно. Планов, много, ресурсов, никаких, верных непосредственно ему людей, ноль. Зато есть мозги и необычные способности. И с этим небольшим багажом предстояло вытаскивать свои дела из болота. Примечание к части. Бета тут был. Глава 4. Затишье перед бурей. Все не так вышло, как рассчитывали мы, маленький магистр ордена не спрашивал, нет. Он утверждал, причем прямо и открыто, словно намекая на то, кто, по сути, виноват в провале операции. Впрочем, слова Йоды лишь подогревали собственный гнев Винду. Тот самый гнев, для усмирения которого и был создан Вапад, и который сейчас грыз изнутри, стараясь вырваться на волю, напевая сладкую, ядовитую песню в уши магистра джедаев. Это была его ошибка. Грубый просчет, вместо того, чтобы уничтожить глав сепаратистов одним ударом, он попытался взять их живыми, выиграть время с помощью переговоров. Пусть даже Маркусу удалось бы ускользнуть, павший собрат всегда отличался тем, что имеет в рукаве нужную карту для игры в пазак. Но устрани Винду тогда всех остальных глав, а лучше, дождись он магистра Йоду, и они сравняли бы ту арену с землей орбитальной бомбардировкой, и тогда эта война могла быть завершена, даже не начавшись. Но, он сделал по-другому. И теперь запись Дуку скандирует со всех экранов планет сепаратистов, обвиняя республику в агрессии и начале войны, начатой, по сути, джедаями, хоть и не по их вине. Это моя вина, магистр Йода, чернокожий гигант склонил голову, признавая свою ошибку. Если бы я тогда... Нет, друг мой, не только твоя это вина, покачал головой маленький гранд-мастер, ободряюще коснувшись коруна силой. Винду словно закутали в теплое ватное одеяло и дали в руки горячий каф. Хотел ты в соответствии с кодексом поступить, не могу осуждать тебя я. Вот только сам Мейз знал, что дело было не в кодексе, нет, отнюдь не в нем. Он, приступая кодекс, хотел насладиться победой над своим постоянным, до ухода Маркуса из ордена, противником. Хотел увидеть, как блекнет его вечная улыбочка на холеном лице. Но вместо этого граф изящным движением вытащил из рукава новую карту, и ценой за ошибку оказались жизни джедаев. Лишь два десятка из двух сотен, десятая часть, вернулись из этого похода, хотя и могло предотвратить войну убийства Дуку. Но странности иные я заметил, Йода дернул ушами, ждал нас он. Практически без потери сумели высадиться мы на поверхность планеты, что джедаи, что клоны, а ведь Джанезис – оружейная планета. Винду невольно сжал кулаки, так, что черная кожа на пальцах побелела. Он хотел, чтобы мы атаковали, и теперь у него есть повод для войны. Истинно так, друг мой, и оба мы в эту ловушку попались. Войне клонической положено начало, Йода покачал головой, и канцлер настаивает на том, чтобы джедаи повели в бой армии республики, как делали это 1000 лет назад. Против этого я, слишком немногие среди нас все еще остались воинами. Мал корпус возмездия. Винду скрестил руки на груди, обдумывая. С одной стороны, гранд-мастер был прав. И все же, в этом отношении Палпатин прав, наконец высказал свою точку зрения Карун. Галактика 1000 лет жила в относительном мире и спокойствии. Назначить генералами выходцев из корпуса юстиции. Они могут разбираться во флоте, но не в наземных битвах. В то время, как если генералами станут джедаи, мы хотя бы сможем быть уверены в их преданности гораздо больше, нежели в лояльности кого-либо другого. Случаи падения не так уж и часты. Согласен я, хоть и не по душе мне это, склонил голову Йода. Тогда пусть в число командиров войдут те, кто Джанезис пережил. Сила благоволит им, а раз так, то больше шансов победить у них будет. Да будет так. Броня, значит, Ангнар Нуреций изогнул единственную бровь в известном во всех мирах и всех галактиках ироничном жесте. Причем броня, которая подошла бы джедаю. Я все правильно понял, юноша. А личный посох марки Рагнаса вам, случаем, не пригодится. А то у меня как раз один на складе завалялся. Я бы, конечно, был вам очень признателен. Но двуручное оружие, это не мое, Лелуш мысленно глубоко вздохнул, чувствуя себя идиотом перед этим ворчливым забраком и уже слегка жалея, что вообще к нему обратился. И что теперь, в новом мире, у него нет того весомого аргумента, благодаря которому перед ним по его первому приказу могли открыться любые двери. Возможно, Гиассы не мог бы помочь на поля боя против дроидов, но он, как минимум, избавил бы от множества неудобств. Например, выслушивание насмешек старого интенданта и смотрителя музея. Память, оставшаяся от бывшего владельца этого тела, с одной стороны, очень помогала. Например, Лул мог безошибочно ориентироваться в огромном здании храма, без труда понимал здешний язык, да и большинство технологий были словно бы привычными, обыденными. Они не вызывали глубочайшее удивление и ступор, какой бывает у зеленого новичка при виде кресла пилота Нейтмара. С другой же, и это, пожалуй, было основной проблемой, Слияние памяти реципиента и воспоминаний самого Зеро проходило отнюдь не безболезненно. Во-первых, постоянная ноющая головная боль и ощущение распухания собственного мозга, пожалуй, были лучшим описанием всего этого процесса. Во-вторых, само принятие этих воспоминаний, их просмотр. Лелуш, наверное, предпочел бы голую информацию, подававшуюся в его мозг, сухие факты, которые было бы гораздо легче воспринимать и осмысливать. Но вместо этого, ему приходилось словно бы заново переживать каждое воспоминание, что то и дело всплывало в его разуме. Чувствовать чужие эмоции, связанные с каждым этим событием, чувствовать скуку, радость, печаль Ригаса. Это не сводило с ума, конечно, свести с ума человека, прошедшего через ад войны, не так-то и просто, но определенный дискомфорт вызывало. И в-третьих, воспоминания мертвого джедая были похожи на лоскутное дырявое одеяло. Кусочки пазла, которые появляются постепенно, время от времени всплывая в памяти. Чаще всего, как успел заметить Лулу, это происходило, когда он, размышляя, невольно тянул за ту или иную ниточку ассоциации. Так, к примеру, стоило бывшему Зеро озаботиться вопросом снаряжения, и вот, вновь всплыл кусочек личности Ригаса. Как оказалось, несмотря на то, что джедаи практически не имели личной собственности, служба снабжения в Ордене была развита намного лучше, чем просто хорошо. Например, различные предметы первой необходимости, вроде одежды, еды и прочего, члены Ордена всегда могли получить по первому требованию. Достаточно было сказать одному из обслуживающих храм дроидов, что тебе нужно. Более ситуативные ресурсы, вроде деталей механизмов, кристаллов для световых мечей или готовых приборов, можно было получить на одном из интендантских складов, разделявшихся по своему назначению, от техники и оружия, до чего-то более экзотического. Например, специальных феромонов, которые были необходимы для общения с некоторыми расами. Кроме того, в службу снабжения храма входил еще и музей. Оружие и снаряжение каждого из джедаев после его смерти находило вечное успокоение там, среди хранителей истории, рядом с голограммой павшего джедая. От рядовых библиотекарей и дипломатов до величайших героев Ордена, таких, например, как Лорд Хот. И при необходимости джедай мог получить один из этих экспонатов в личное пользование. Правда, вопрос, так уж ли это необходимо, решался либо самими смотрителями музея, либо, в случае с совсем древними и почитаемыми реликвиями, высшим советом. Сказать по правде, Лелуш не слишком надеялся на положительный исход своего похода к интенданту. Как услужливо подсказала память Ригаса, большинство джедаев прекратило носить доспехи после некой руусанской реформы. А если большинству комплектов брони было около 1000 лет, это заставляло сильно сомневаться в ее нынешней работоспособности. В конце концов, во время господства Британии над миром уже никто не носил рыцарские доспехи. Но даже не попытаться было не в характере Лулу. Упустить возможность, пусть даже и призрачную, тот не собирался. Так что, несмотря на мигрени и легкое раздражение, бывшему Зеро приходилось терпеть ехидство пожилого забрака. Ну, допустим, хоть ты и являешься первым рыцарем на моей памяти, который попросил дать ему броню, хмыкнул Ангнар. Кажется, его вся эта ситуация изрядно забавляла. Он несколько раз коснулся своего компьютера, сверяясь с данными. Когда ты должен был погибнуть под огнем сотен дроидов из-за того, что на тебе не было ничего, кроме робы, то свое выживание ты начинаешь ощущать как второй шанс, подаренный силой, и который очень не хочется упустить из-за той же самой ошибки, выразительно поднял брови Лелуш. Пусть для него самого этот второй шанс ощущался сейчас не как дар, а как проклятие, он все равно не собирался упускать его только потому, что у джедаев принято идти в бой без какой-либо защиты, кроме светового меча. В таком случае, могу сказать, что ты единственный из получивших второй шанс, кто начал так рьяно заботиться о его сохранении, Нуреций поднял голову от экрана. Ладно, шутки в сторону. Броню, я, конечно, могу предоставить. Вот только толку от нее будет в нынешних реалиях не сильно много. Сам догадаешься, почему. Устарела. Лул невесело усмехнулся. Примерно этого он и ждал. В общем и целом, да, Забрак кивнул, вновь опуская глаза к экрану. И дело тут даже не в конструкции самой брони. С ней-то как раз все хорошо. Но за 1000 лет, даже при условиях бережного хранения, истлели материалы, из которых она была сделана, особенно это касается мягких ее участков. Износилась система жизнеобеспечения. Потихоньку пришла в негодность вся начинка брони, не говоря уже о том, что сами модули банально устарели за 1000 лет развития. Одним словом, Ангнар хмыкнул. Пока что даже броня клонов будет давать большие шансы на выживание. Впрочем, кое-чем я помочь могу. Забрак отсоединил от компьютера инфокристалл и протянул его Лилушу. Здесь схемы различных типов доспехов, которые были в обиходе у членов Ордена. Если уж тебя отправят воевать, а тебя, как и остальных рыцарей, судя по витающим в воздухе слухам, отправят, то нечто вроде этого техники состряпать смогут. Спасибо, Лулу повертел в руках инфокристалл, прежде чем положить его в карман. Ну что же, это значительно лучше того, на что я рассчитывал. Обращайся, махнул рукой Ангнар, к которому после завершения дела начало возвращаться прежнее ехидство. Что-нибудь еще? Сегодня ситские голокроны раздаются бесплатно. Мне они без надобности, хотя, если бесплатно. Забрак секунду глядел на Лилуша, а после тихо хмыкнул. Лилуш машинально погладил шрам на боку сквозь ткань. Огнестрельным оружием проще будет разжиться у клонов. А вот, испытаем удачу еще раз, а? Бывший Зеро усмехнулся самому себе. Есть в наличии холодное оружие, способное выдержать удары световых мечей и выстрелы бластеров. Нуреций, было уже потерявший интерес к Лилушу, резко поднял голову, вглядываясь в фиолетовые глаза своего собеседника, словно проверяя, в своем ли он уме, нет ли признаков безумия, вроде лихорадочного блеска глаз или отсутствующего выражения лица. Удивил ты меня, хотя я и предполагал, что на сегодня необычные просьбы закончились, скривил губы в усмешке Забрак. Чего еще желаете, милорд? Может быть, световой кнут? Или меч Экзара Куна? То есть нет, Лул разочарованно вздохнул, уже не мысленно, а вслух. Все же, придется собирать световые мечи. Прежние клинки, принадлежавшие Ригасу, так и остались, похоже, на той арене. Собрать новые было не слишком сложным делом. Благо и все необходимые материалы, и знания из памяти мертвого джедая имелись. Вот только доверия к этому оружию у бывшего Зеро не было от слова совсем. Лилуш видел, с какой легкостью эти мечи разрезают металл, уничтожая очередного дроида. Как одним небрежным движением можно лишить человека руки, оставив на месте среза обугленную конечность. Видел, и отчетливо понимал, что не хочет в один прекрасный момент каким-то неловким движением отрезать конечность самому себе, ведь достаточно одного единственного прикосновения. Да, джедаи обращались с этими клинками мастерски. Вот только он сам полноценным джедаем не был. Скорее всего, не будет и возможности посвящать тренировкам много времени. Рефлексы Ригаса могли помочь на первых порах. Но что потом, особенно, если учесть тот факт, что необходимо будет переучиваться на более защитный стиль, необходимый для прикрытия от бластеров. Одна ошибка в настоящем бою, одно неверное движение, и можно нанести самому себе непоправимого вреда больше, чем все дроиды вместе взятые. Холодное оружие в этом плане было более понятно и безопасно, по крайней мере, там, помимо лезвия, была и плоская, безопасная сторона, так что Экс-Зеро решил рискнуть во второй раз. Да, это могло привлечь внимание более старших по званию джедаев, но, по крайней мере, в случае успеха, появлялась возможность отказаться от использования этих треклятых светящихся клинков. Увы, кажется, в этот раз удача и вовсе повернулась к нему спиной. «Я этого не говорил», — Ангар прищурился, изучающе смотря на Лилуша. «А чем тебя световой меч-то не устраивает?» Своей крайней ненадежностью Лул закрыл глаза, вспоминая ту арену. Подходящий случай встал перед глазами, так, что желание прикасаться к традиционному оружию рыцаря и вовсе отпало. Там, на Джанезисе, один из выстрелов попал не в лезвие светового меча, а в его рукоять, прошив ту насквозь. В итоге энергетическое поле, удерживающее плазму клинка, исчезло, и вся плазма вылилась на джедая. Бедняге испарило голову и половину туловища за мгновение.